Возвращаясь к себе, Настя подумала, что старуха-соседка, пожалуй, не преувеличивала, говоря о свободе нравов в долине. На ужин она опять опоздала. Окинув взглядом запасы кофе, заглянув в коробку с печеньем, оставшуюся после вчерашнего визита соседки, и пересчитав наличные, Настя решила пойти в бар и съесть хоть что-нибудь. Все равно придется спросить отчима, чтобы прислал денег. В баре ей понравилось. Неяркое освещение, мягкие угловые диваны, картины на стенах, предельно вежливый юноша за стойкой. Настя взяла кофе и два пирожных, уселась за столик у окна и задумалась над фразой, которую, как ей казалось, перевела не очень удачно. «Вы позволите?» Перед ней с чашкой в руках стоял симпатичный блондин в джинсах, светлой итальянской водолазке и кожаном пиджаке. В баре было много свободных столиков. Блондин явно собирался знакомиться. Настя лучезарно улыбнулась. «Вам нравится смотреть в окно?» Она расставила простенькую ловушку и с интересом ждала, попадется ли в нее блондин. «Да, отсюда прекрасный вид!» С готовностью откликнулся тот, поставив чашку на столик и усаживаясь рядом. «В таком случае не буду вам мешать. Мне ведь все равно, где сидеть». Улыбаясь еще более ослепительно, Настя взяла свою чашку, блюдце с пирожными, и отошла к другому столу. Ей не хотелось быть невежливой, но и знакомиться с блондином она не собиралась. Она давно заметила, что многие самые обычные фразы ставят людей в безвыходное положение. Это напоминало ей игру, правила которой установлены невесть когда, и вроде как все должны, хотят они или нет, в нее играть. Что отвечать, когда вот так спрашивают: «Вы позволите?» «Нет, не позволю». Грубо. Ответить «да» — дать повод завязать разговор. А если разговаривать не хочется? Сидеть с надутой физиономией и не поддерживать беседу? Опять получается невежливо. Доев второе пирожное и допив кофе, она уже собиралась уходить, когда перед ней снова возник блондин. «Хочу вас поздравить. Вы прошли тест на отлично», — торжественно произнес он. Настя недоуменно посмотрела на него, молча подняв брови. «Вы изящно и оригинально дали мне понять, чтобы я от вас отстал, оставаясь при этом предельно вежливой. Браво! Обычно девушки либо врут, что их столик занят, хотя сидят целый вечер одни, либо откровенно грубят. Анастасия Павловна, вы неповторимы. Так вы категорически отказываетесь со мной знакомиться?» «А зачем?» Настя пожала плечами. «Вы и так достаточно обо мне знаете, имя, отчество, и даже то, что я оригинальна и неповторима. Вы хотите узнать что-нибудь еще?» «Не сердитесь, Анастасия Павловна, я просто немножко злоупотребил служебным положением и узнал в регистратуре, как зовут очаровательную женщину из 513 номера, которая целый день, как пчелка, стучит на машинке и при виде которой у меня дыхание перехватывает. Ну, казните, если виноват, каюсь». С покаянной миной блондин склонил голову в демонстративном поклоне. Настя достала сигарету, прикурила, немного помолчала. «Молодой человек, у меня есть глаза. А человечество, спасибо ему за это, изобрело зеркало. Таким образом, у меня есть возможность видеть и вас, и себя. Вы молоды, красивы, полны сил. Я старше вас, у меня слабое здоровье. А самое главное, я абсолютно не обладаю женской привлекательностью. И одета я более чем скромно. Испытывать интерес ко мне как к женщине вы не можете ни при каких условиях. Это бесспорно. Кроме того, вы совершенно очевидно умны и очень сообразительны. Мою выходку вы поняли правильно и отреагировали на нее экспромтом. Я вынуждена сделать вывод, что вам от меня что-то нужно. Настя сделала паузу, чтобы дать блондину возможность вставить реплику. Ситуация перестала ее забавлять. Она уже начала сердиться. Что нужно от нее, этому красавчику? Она быстро перебрала в уме последние дела, по которым работала до ухода в отпуск. Может, это хвост, который тянется из Москвы? Или кто-нибудь из местной милиции, присланный узнать, как она устроилась, если допустить, что начальник розыска Сергей Михайлович вдруг спохватился и вспомнил, что не выполнил данное Гордееву обещание. Маловероятно, конечно, но чего в жизни не бывает. Так вы ничего мне не скажете? Тогда всего наилучшего. Она погасила сигарету и поднялась. «У вас прелестная улыбка», — грустно сказал молодой человек. «Это не моя улыбка. Я украла ее у актрисы. Тренировалась целую неделю, пока не научилась. Использую специально в тех случаях, когда хочу показаться необыкновенно доброжелательной, как сегодня. Ты, парень, далеко не дурак. Но хоть в чем-то мне удалось тебя обмануть». — думала Настя, поднимаясь по лестнице. Она была рада, что легко отделалась от блондина. Это было первой ошибкой.